Глава 5. Электричка задерживалась на час, и не было никаких гарантий, что она появится в половине 12-го. В половине 12-го обещали только дополнительное объявление. «Ну», — сказал Игорь, приплясывая на перроне. 1 ноября с утра резко похолодало, задул ветер. Низко летели темные облака, похожие на дым. «А что будем делать?» «Не знаю, тебе видней». «Мое рассуждение такое, что надо брать машину». «Слушай, может, вообще ничего не надо, а? Считай, что я поверил тебе на слово». «Нет». «Во-первых, ты не поверила, а во-вторых, я должен проверить, как она там. Может, сперли, может, дачу уже громят». «С какой стати? С какой стати у нас тут все? Ради чеченской независимости? В общем, я за то, чтобы ловить». «И сколько он возьмет за 70 километров?» «Ну, допустим, штуку». «Думаю, больше. Не мы одни такие умные». «Хорошо, 2 максимум. Если никого не найдем за 2, не поедем. Пойдем жрать куда-нибудь, а завтра я с кем-нибудь договорюсь». «А ты никакой транспорт не можешь устроить через ваш центр?» «А что, они могут ракету прислать?» «Ну, ты же не один здесь эвакуатор, наверное». «А ты думаешь, я всех знаю?» «Ну, дадут они мне чьи-то координаты, пойдут на риск, расконспирируемся к чертям. Ведь если ваши кого-то из нас возьмут, они будут допытываться про других, а наши пыток не выдерживают, у нас давно не пытают. Он сразу всех издаст. Надо, чтобы никто не знал, но даже если они мне и дадут координаты, чем он мне поможет, деньгами? Деньги я достану». «Ладно, пошли, будем искать». Ехать до Тарасовки не хотел никто. Водилы были наглые, сплошь толстые и краснорожие. По Курской, сейчас знаешь, что на Окружной делается? Нижняя сторона вообще вся стоит. Авторадио только что сказала. Игорь предлагал штуку, смеялись, повышал до 1,5, захлопывали дверцы. Один снисходительно сказал, что разговаривать будет, начиная с 3. «А назад мне порожняком? Кого я там в Тарасовке подцеплю? Вас? Не, я ждать не буду. Туда-назад». «А что так дорого?» – спросила Катька. «Ты что, не в курсе? Из Москвы все бегут, дороги начисто забиты». «В чем бегут-то? Что, под Москвой безопаснее?» «А то. Сейчас где угодно безопаснее. Обращение Шамиля читала? Предупреждаю, что в ближайшее время всю Москву повзрывают. У меня дочка в интернете видела. Они правильно считают. Столицу взорвать и все». «Все эти обращения, — авторитетно сказал Игорь, — пишутся прибалтийскими графоманами. Не знаю, кем пишется, а пока получается по-ихнему». «Ну, не хочешь, как хочешь, — надменно сказал Игорь и повел Катьку к следующему водиле. С этим повезло не больше, а Тарасовке никто и слышать не хотел». «Этак мы вообще не улетим. Вот видишь, как плохо не уметь водить машину», — Катька чмокнула его в холодную щеку. «А толку? Застряли бы сейчас только не в чужой машине, а в своей. Из чужой хоть вылезти можно, пешком пойти». «Ладно, короче, сейчас в забегаловку, до 11:30 жрать, потом на перрон, а если нет поезда, значит, правда, не судьба. Буду один добираться». В забегаловке были только котлеты, почему-то очень кислые, с сильным сухарным привкусом, с минимумом мяса и максимумом хлеба. В половине 12-го против всех ожиданий объявили, что поезд будет подан через несколько минут, и к полудню он действительно подошел. Толпа буквально внесла их в тамбур, разлучила, снова притиснула друг к другу уже в вагоне. «И куда все едут?» – спросила Катька. «Не знаю, может, на дачу, может, Тулу к родне. Может, просто на перекладных будут добираться на юг. На дальние поезда все распроданы, я смотрел». «А как назад поедем?» «Не знаю, едем и ладно». Катька никогда прежде не ездила по этой дороге. Она вообще редко пользовалась электричками. Своей дачи у них Сереженькой не было, хотя и в лучшие времена он периодически заводил разговор о том, что по душе нужен воздух, живая ягода. Он вечно выискивал себе какие-то новые занятия, надеясь, что хоть в них реализуется вполне. В самом деле, должно же быть на свете занятие, для которого он рожден. Может быть, дача, построить домик, разбить грядки. В чужом пространстве Сереженька реализовываться не умел. Ему необходимо было выгородить для себя личное, где не будет конкуренции. Но ведь на даче соседи. Наверняка начались бы разговоры о том, что вот эти-то сволочи наворовали, у них-то хоромы. Вечно ставить себе недостижимый образец и с ним воевать, мучительно завидуя. Как она раньше терпела все это? Дача ведь тоже превратилась бы в бесконечное унижение. Как же иначе? Сереженька и по-другому быть не могло. Опять мы самые лучшие, и опять нам хуже всех. Электричка ползла медленно, то и дело останавливаясь, спотыкаясь, скрипя. И движение это было похоже на заикающееся бормотание, бред больного, которому в жару все мерещится, столбы, станции, полустанки. Что такое, собственно, полустанок? Катька с детства представляла при этом слове половину станка, хотя станок видела не очень четко, что-то железное, квадратное. Но слово «полустанок» по самому своему звуку прижилось в описаниях российского пейзажа. В нем есть стык, перестук, спотычка и неискоренимая половинчатость и четырехсложность с анаписным ударением, то есть идеальное соответствие железной дороге. Интересно, Львовская – это станция или полустанок? Еще я в нем слышу усталость. Удивительно быстро устаешь на холоде. Наверное, потому что организм все силы тратит на обогрев себя. Хорошо, сейчас я все-таки еду в электричке, пусть и битком набитой. И у меня нет вещей, кроме рюкзака с термосом, и со мной мужчина, на которого можно полагаться. А ведь скоро зима, все уже серьезно, если завтра-послезавтра придется бежать из Москвы с ребенком, с вещами. Почему я так отчетливо вижу себя бредущей по колючей стерне, без дороги, с отваливающимися от тяжести руками? Или того пуще, вязнущей в черной грязи в толпе беженцев, причитающих на разные голоса, и один тащит на веревке облезлую грязную козу, и она тоже блеет, блеет. Почему я с самого начала жила с тайной мыслью о том, что рано или поздно отсюда придется бежать? Виновато ли проклятое военное кино, воспитывавшее нас на сценах бегства и распада, или фильмы-катастрофы, до которых я в брянском детстве была великая охотница? Все подряд пересмотрела в видеосалоне в самом впечатлительном возрасте от 8 до 12. Но ведь другие запоминали другое. Каких-нибудь муравьев в штанах. Видеосалон в Брянске открылся в 87-м, когда Катьке только что исполнилось 8. Это было грязное и тесное помещение, бывший станционный буфет. До сих пор она помнила цены 50 копеек утром, рубль вечером. Показывали греческую смоковницу, Рокки и что-то с Брюсом Ли. Но она всего этого не любила. Это было скучно. Ей нравились только фильмы, в первой половине которых нарастали приметы катастрофы, а во второй прорывался подпочвенный ужас, вылупливался динозавр, трескалась кора. Ужас всегда разочаровывал. Копившиеся приметы были страшней. В «Легенде о динозавре» ясно было видно, что динозавр резиновый. В «Парке юрского периода» было не страшно, а скорее смешно. Она и потом в Москве не избавилась от этого пристрастия, бегала смотреть «Звонок», «Знаки», но особенно любила «Пик Данте» – идиотскую пугалку, в которой было что-то бесконечно родное. Наверное, она любила «Пик» за то, что Америка там была провинциальной, беззащитной, похожей на Брянск, и оказалась совершенно не готова к извержению. Пирс Броснан вел себя как типичный русский, для которого катастрофа – нормальный фон жизни. И когда она, наконец, прорывается, словно магма сквозь трещину, сразу становится можно в полную силу жить, любить и разговаривать. Почему мне всегда таким невыносимым лицемерием казался обычный порядок вещей? Ведь я знаю, что в основе всего пепел и магма. Что именно сейчас самое лучшее время, когда все еще копится и ледяное дыхание чувствуется, но не началось еще страшное лавинное осыпание. Только листья сыплются, сыплются. Как всегда, инопланетянин все чувствовал. Войну, наверное, были такие поезда. Назывался 500 веселый. Когда придет, где остановится, никто не знает. А ваши тут работали в войну? Да, наверное. Только советские к ним не очень уехали. Не верил никто. Боялись? НКВД боялись. Вдруг это проверка такая. Ты захочешь эмигрировать, а тебя в цугундер. За бегство. А то бы многие сбежали, конечно. У нас там, знаешь, сколько народ добавилось за войну? 10 тысяч, не меньше. Ваших, немцев, итальянцев, евреи тоже. Всякие были. И как же там евреи с немцами? А нормально, знаешь, они же после войны тоже нормально встречались. Вообще, стоит местных забрать отсюда, и в хорошем месте сразу начинается обычная жизнь. Тут какие-то условия не те, поэтому все друг друга и ненавидят постоянно. Наши сколько лет изучают, все не изучат. То ли бури магнитные, то ли полюса неправильные. Очень поляризовано все. Да ты увидишь. Человек к нам попадает, и сразу все другое вообще. Даже не понимает, как он мог на Земле такие глупости вытворять. Электричка скрипела, ползла, спотыкалась. «В пути я занемог, и все бежит, кружит мой сон по выжженным полям». Самое русское стихотворение, даром что японское. Откуда там были выжженные поля? Нет, это наш. Черный прах сожженной травы, белые иглы той же травы, сожженной заморозком. В тамбуре кого-то били, любая ссора теперь сразу превращалась в драку, но заканчивалась драка, и вновь наваливалось сонное оцепенение. Ты дрались одурело, бессмысленно, 2-3 беспричинных удара, и будто не было ничего. Боком продирался через вагон несчастный продавец китайских ручек с мигалкой. Ручек никто не брал, а он все переползал из вагона в вагон. Освободился уголок скамьи, Игорь силой протолкнул туда Катьку. «Да не надо, я стою! Сиди!» – прикрикнул он, неизвестно еще сколько. И точно, на столбовой встали капитально. Говорили, что впереди перекрыт путь, то ли упало дерево, то ли сидят протестующие непонятно против чего. Машинист открыл дверь и задуло холодом, мужчины потянулись курить, отвратительный запах примы пополз в вагон. Стало попросторней, динамик просипел, что стоять будут 40 минут, не меньше. Простояли уже час, ничего не менялось. Катька глянула на часы, было 3. «Ну и к черту», — сказал Игорь, — «отсюда уже доберемся, на трассе поймаем». «Да забита же трасса, они говорили». «Мало ли что они говорили, пошли». На пристанционной площади в Столбовой стояла небольшая толпа, рядом неизвестно чего ждали 5 желтых автобусов, водители курили рядом. Время от времени от толпы кто-то отделялся, подходил к водителям, безнадежно задавал вопрос, получал предсказуемый ответ и возвращался обратно в неопределенное ожидание. Игорь с Катькой тоже подошли спросить. «Поедет кто-нибудь?» Водители важно помолчали. «Ждем», — сказал мужичок в кепочке. «Чего ждем?» «Распоряжение». «А что, сейчас нельзя?» «Сейчас нельзя», — подтвердил мордатый водитель, сидевший на ступеньках в открытых дверях своего автобуса. Это был один из вечно обиженных, задиристых, тяжелых людей, которых так много в любой подмосковной электричке или очереди. На вопросы он отвечал злорадно, передразнивая, словно желая сказать: «А, вы думали, будет хорошо? Всем плохо, а вам хорошо? Нет, голубчики, будете как все!» Катька с детства знала эту особенность русской толпы. Там всегда злорадствовали при виде новичков, которым еще только предстояло хлебать полной ложкой все, чем их до сих пор мазали по губам. Каждого, кто присоединялся к очереди, радостно информировали, что перед ним еще 5 человек, которые отошли. Собственное рождение ребенка полагалось бы здесь встречать так же: вот, милый, теперь и тебе достанется. И не сказать, чтобы общая тяжесть убывала, поделившись на большее число страдальцев. Она непонятным образом пребывала с появлением каждого нового пассажира, покупателя, гражданина. Просто остальным нравилось, когда новички повторяли их скорбный путь. Катька с Игорем отошли в сторону. «Ну и чего они ждут?» «А ничего», — сказал Игорь. «Ехать не хотят, и все. Чрезвычайное же положение. Какой водитель захочет ехать, когда можно не ехать? К вечеру, глядишь, смилуется один, и то вряд ли. Но ведь война же. Почему нет этой, как ее, всенародной солидарности? А где ты ее видела, всенародную солидарность?» Все говорят: «Кать, ты же умная девочка, честное слово. Задним числом всегда говорят. А как евреев немцам сдавали, это еврейские выдумки все, да? А как друг на друга стучали? Ты знаешь, какое объявление на парижском гестапо висело?» «Не знаю», — сказала Катька, — «меня там не было». «Доносы русских друг на друга не принимаются, было там написано». «Ну что, будем ждать?» «Не знаю». «А я знаю», — зло сказал Игорь. «Пошли к трассе, будем ловить». По дороге к трассе им попался мент, пинками гнавший куда-то пьяного мужика абсолютно русского вида. То ли он намеревался загнать его в участок и там засадить в обезьянник по всей форме, то ли просто запинать в кусты и там обобрать без свидетелей или уж отмутузить до потери пульса. В рамках борьбы с терроризмом сходило все. Другой мент долго проверял у них документы на унылом перекрестке. Катьку он заставил вытряхнуть сумочку, подробно осмотрел жалкую косметичку, вывернул бумажник Игоря и вернул его с крайней неохотой. Катька больше всего боялась, что он найдет карточку с голограммой. С таким документом нельзя было теперь передвигаться по Подмосковью, но карточки не было ни в карманах, ни в бумажнике. Видимо, эвакуатор предусмотрительно оставил дома опасный документ. Прикопаться было не к чему, но мент еще долго, придирчиво выяснял, что они делают с Толбовой. Чувствовалось, что он любил свой маленький уютный город и с удовольствием уничтожил бы всякого, кто приехал нарушать его гомеостазис. Особенно приятно было бы разобраться с 2 москвичами, которые жировали в своей Москве, пока было можно, а теперь вот бегут спасаться в ограбленное ими Подмосковье, в котором милиции платят 3000 рублей в месяц. Катька отлично знала, что задерживать их не за что, но уже с первых секунд осмотра чувствовала себя непоправимо виноватой и знала, что в случае чего оправдаться нечем, что за случай чего она понятия не имела. Одна манера обращаться к собеседнику в первом лице, множественном числе, «почему нарушаем», отдавала детсадам: «Что это мы делаем? Почему это мы не какаем?» Для самой Катьки, сданной в детсад в 4-летнем возрасте, когда мать устроилась на работу, какать публично на горшке по расписанию перед прогулкой было с самого начала мучительно. Она так и не научилась этому. «А мы не нарушаем», — дружелюбно сказал Игорь. «Как не нарушаем?» — спросил мент и всмотрелся в Игоря снизу вверх. «Что значит «не нарушаем»?» Он чего-то хотел, денег или другого их унижения, расплаты за ослушание, но поскольку Катька не понимала, что они сделали, неясно было, какие компенсации предлагать. «А что мы нарушаем?» — спросил Игорь. «А что это мы вопросы задаем?» — спросил мент. «Не знаю», — сказал Игорь. «Не знаю, что это вы вопросы задаете». «А вот мы сейчас в отделение пойдем и там по-другому поговорим», — весело сказал мент. Чувствовалось, что ему необыкновенно приятно даже упоминать об этой перспективе. «А почему это мы туда пойдем?» «А потому что комендантское положение», — объявил он. «Комендантское положение, что такое? Знаем, что такое?» «Знаем», — миролюбиво кивнул Игорь. «И что там сказано?» «Там сказано пункт 9, подпункт А. Что мы имеем право? Задерживать до 3 суток для выяснения». «Трое суток», — подумала Катька, — «Сережа с подушей с ума сойдут, им же ничего не сообщат. Я ничего не успею. Господи, если он действительно инопланетянин. Неужели у них нет чего-нибудь на этот случай? Бластера или как это называется? Почему он взглядом не испепелит эту круглорожую тварь?» «Ну», — сказал Игорь. «Так ведь это если нарушаем». «А мы не нарушаем?» — спросил мент. «Прописка московская, а что мы здесь делаем?» «На дачу едем». «И где у нас дача?» «В Тарасовке». «А что это мы при комендантском положении на дачу едем?» «Так ведь там ничего не сказано про дачу». «Откуда он знает?» — подумала Катька. «Он что, читал это чертово комендантское положение, о котором я вообще впервые слышу?» «Там сказано», — радостно сообщил мент. «Там все сказано. Там сказано в пункте 7 под пункт Б. Не нарушать границ населенного пункта проживания, при отъезде получать открепительный талон для немедленной регистрации в новом пункте проживания, при отъезде более чем на 3 суток получать справку с места работы». У нас меньше 3 суток примирить не сказал Игорь. А это подпункт В при отъезде менее 3 суток иметь при себе документ, удостоверяющий личность и открепительное разрешение из районного отделения милиции. Там же подпункт Г, мягко сказал Игорь. При отсутствии разрешения штраф на месте в размере 100 рублей. Он быстро достал 100-рублевку. Мент удовлетворенно кивнул. Когда возвращаемся в Москву? Вы, не знаю, не сдержалась сказать, а мы сегодня вечером. Мент откозырял и отошел. «Он что, всю эту комедию затеял ради 100 рублей?» – спросила Катька, когда они отошли. Ее все еще колотило. «Почему?» – Игорь пожал плечами. «Он свою работу делает». «Какую в задницу работу? Дачников ловить его работа?» «Да нет, передал мне все, что нужно». «По-моему, это ты ему передал». «Ну, думай, как знаешь». «Стоп!» – Катька остановилась и дернула его за руку. «Ты хочешь сказать, что в этом был какой-то смысл?» «Какой-то был. Кать, пошли, а?» «Нет, ты мне объясни, пожалуйста. Что он тебе передал?» 9А7Б7В, терпеливо сказал Игорь. Эти подпункты идиотские? Из комендантского положения? Катя, нет никакого комендантского положения. Он что? Катька задохнулась. Ваш связной? Господи, ну какой связной? Он обычный мент, за 100 рублей выполнил простое поручение. А кто ему поручил? Наши поручили, которые меня ведут. Он что, не мог по-человечески сказать? А что он мог сказать? Ему поручили передать мне такие-то и такие-то пункты. Он передал, спасибо. Что, мы должны каждому менту объяснять их смысл? Звонят из центра, говорят, вот комендантское положение. Задержите такого-то и ознакомьтесь с пунктами. Получив отзыв, оставьте его в покое. И какой отзыв? 100 рублей. Ты думал, это взятка? За такую взятку он жопу не подымет. Постой, постой. Катька никак не могла проассоциировать мента с инопланетными наблюдателями. То есть он вообще не знает, кто ты такой? Понятия не имеет. Сидит наш человек в областном УВД, ему звонит, и все. Позвонить тебе на мобильный они не могут? Сейчас, когда все разговоры пишутся? Ты вообще, что ли? Ну, шифром. Кать, ты не заметила, что я сегодня без мобильника? Нет, а почему? Нахрена мне светить Тарасовку? По мобильнику же они пеленгуют в момент. Это база, про которую ни один человек не должен знать. Я бог знает, на какое нарушение иду, чтобы тебя беру туда. Спаси крокотук, чтоб пронесло. А по сети они не могли с тобой связаться? Где у меня сейчас сеть, скажи, пожалуйста. Откуда они знают, что ты в столбовой? Господи, тебе вообще все рассказать, да? Тебе русским вашим языком сказано, меня ведут. Чип во мне, понимаешь? Где? На бороде. Откуда я знаю, где? Может, я захочу выковырять и сбежать? А ты не хочешь? Нет, не хочу. Что я здесь делать буду без чипа? Да, логично. И что значит эти пункты? Ничего не значит, идем. Нет, ты ответь, пожалуйста. Они значат, взорвался Игорь, что если мы через 5 дней не стартуем, то всем капец. А пункт В – это вообще куругач, полный, немедленный, 3-й степени. Куругач? Куругач. Уругус куругач, если угодно. Не могу я узнать, что это значит? Узнаешь, если дальше будешь так же тормозить. Обязательно. Все, пошли. Катька безвольно поплелась за ним. За сквером с маленьким серебряным Лениным уже видна была Симферопольская трасса. Почему-то теперь было не так страшно. Ниоткуда взявшийся мент с комендантским положением был страшнее, чем куругач. Хотя бы даже и уругус. Все-таки их ведут, следят. Ничему не верю, ни единому слову, но все равно так лучше. Трасса против ожиданий была пустына, никаких многокилометровых пробок, ехали все больше грузовики, и массовым бегством из Москвы не пахло. Скоро на обочине тормознул грязный УАЗик, за рулем сидел необыкновенно хилый и бледный солдат. «Подбрось до Тарасовки, командир», — попросил Игорь. «Садитесь, я как раз туда». Они влезли в холодную, дребезжащую машину, похожую на консервную банку. Солдатская аскеза, никакой обивки на дверях, сплошное зеленое железо. «ВЧ-35-640», — утвердительно сказал Игорь. «Так точно», — кивнул солдат. «Я просто сам из Тарасовки, вы у меня там рядом стоите». «Понятно». «И какие перспективы?» «Стоим пока», — пожал плечами солдат. «Не перебрасывают?» «Откуда я знаю? Я с прокуратуры, дознавателя отвозил». «Чего он у вас дознавался-то?» Игорь достал пачку сигарет, предложил солдату, тот благодарно кивнул и вытянул Мальборо. Катька удивилась, она никогда не видела Игоря курящим. Видимо, держал для подобных случаев. «Да 6 наших в комитет матерей ушло, пермские. Тупые, блин. Говорит, били их. Кто их трогал тормозов, ротного снимать хотели. А он нормальный мужик, один из всех, теперь дознавателя вожу». «Ну, хоть в Москву ездишь». «А радости. Раньше хоть в кино сходить, а теперь кино по 800 и со вчера закрыли. Чтоб не было массового скопления людей. Во дают, да?» «Не говори», — сказал Игорь. «И эти ваши дела с ротным. Тут война вообще, они дознавателя гонят». «А им делать нехер», — словоохотливо пояснил солдат. «Бардак, мля. Война. И война, сами все рвут». «То есть как? А что, чечены, что ли? Всех чеченов столько нет. В августе на 40-м километре склад рванул. Что, чечены?» «А кто?» «Хер его знает, кто сам рванул. Откуда там чечены? Там что, гексоген был? Там же лакокраска была обычная. Курнул кто-то, спичку бросил и рванул. Самого там, конечно, тоже даже клочев не нашли. Война. Тоже война, мля. С кем воевать-то? Война, как хоть врага видно, а тут лупят в белый свет. Ну, закрыли они кино. Что, чечены в Москву ездили кино смотреть? Увалы отменили, а что делать? Держат части, а делать нечего. С утра приборка, днем приборка, вечером чистка оружия. Информация, химзащита. Ну, я все понимаю, но химзащита-то к чему? А вдруг газы? Газы, мля, улыбнулся солдат, отряхнул головой. Защитник, мля, кого они такие защитят? И что, собственно, я здесь делаю? Катька посмотрела на часы, было уже без четверти 4. До Тарасовки они доберутся, дай бог, к 5, а обратно... Хорошо, если к ночи будут в городе. И зачем я еду, и куда? Неужели верю, что он инопланетянин? Хорошо, во что мне еще верить? И потом, здесь я все-таки с ним. С ним мне не так страшно, бог весть почему. В Тарасовке они оказались только к 5, потому что по дороге УАЗик сломался, солдат долго его чинил, матерясь, Игорь что-то помогал, но внятного совета дать не мог, ибо в земной технике не разбирался. Быстро темнело. Рядом остановился грузовик, водила добровольно помог солдату, чего-то подкрутил, подвинтил, обозвал салабоном и уехал. Солдат всю оставшуюся дорогу оправдывался, что с самого начала хотел сделать именно так, но у него не было нужного ключа, с ключами вообще напряженка. Игорь сочувственно кивал. На развилке под шлагбаум уходила узкая бетонка. Солдат высадил их и уехал по ней, а им пришлось еще тащиться полчаса по вполне сталкеровскому пейзажу, вдоль брошенной узкоколейки, потом через облетевший перелесок. Между прочим, я здесь нашел первый в своей жизни гриб. Подосиновик. У нас грибов нет. Как же вы без грибов? А зачем нам гриб? Паразитарная структура. У нас есть цветы ровно того же вкуса. А что, поближе тебе не могли дачу купить? Тут от станции ближе гораздо, мы бы уже дома были. Поближе. Зачем поближе? Чего светиться лишний раз? Чем дальше от Москвы, тем, знаешь, меньше головной боли. А тут участки сравнительно дешевые. Две воинские части рядом, танкисты и ракетчики. Полигон, грохот, хоть и далеко, а слышно. В общем, не самая элитная местность. А ракетчики по нам не жахнут, когда стартуем? Вряд ли, он усмехнулся. Навестись не успеют, у нас старт быстрый. Меня другое волнует. Почему Куругач? Что такое Куругач? Объясни на милость, озлилась Катька. То ты оно, что я не знаю. Ты просто придумать не успел, это был самый обычный мент. Да, так и думай, пожалуйста. Но это опасно? Обычный мент, то да, он очень опасен. Ну не заводись, я серьезно. Куругач — это что-то страшное у нас? Это что-то серьезное у нас, резко ответил он. Прокололся, наверное, кто-то. Будут они просто так отзывать. А что, отзывают? То есть ты можешь улететь без меня? Нет пока. Но пункт В... Черт, надо бы мне по-хорошему домой быстро. Может, прислали разъяснения. Вообще, черт его знает. И связаться мне не с кем, понимаешь ты или нет. А этот ваш ОВД? Да он-то что знает? Передаточная инстанция в чистом виде. У нас 100 лет не было никакой экстремалки. Это они, наверное, страхуются. Когда Японию бомбили, тоже был Куругач. Думали, двумя бомбами не ограничиться, готовили к срочному отзыву всех. Обошлось. Но только, видишь ли, он быстро шел вперед, не оборачиваясь, и говорил словно сам с собой. Катька не все разбирала. Все-таки Уругус. Игорь, ты можешь объяснить по-человечески, что такое Уругус? Не могу, извини. Прилетим, объясню. Понятно, сказала Катька. Дело закодировано голубой розой, а что такое голубая роза, агент Купер сам не в курсе. Знает, обернулся Игорь. Голос у него был очень серьезный, и впервые за все время этой безумной поездки она поверила ему по-настоящему. «Очень знает. Я тебе все объяснять не буду, Кать. Но для сравнения, одно дело, если тебе, не дай бог, звонит сейчас наш муж и говорит, срочно домой, я за тебя беспокоюсь. Это простой Куругач. Куругач Б. А если, опять-таки, не дай бог, он говорит, немедленно домой, дочка плохо себя чувствует, это Уругус Куругач. Поняла?» «Примерно поняла, медленно», — сказала Катька. «Что-то у вас неладно, да?» «Ну, не так, чтобы неладно. Если бы неладно, они бы нашли способ. Но вообще, по-хорошему, надо бы мне в Свиблово посмотреть в сети, что и как». «Да не психуй», — сказала Катька. «В крайнем случае, я быстро соберусь». «Ты полетишь, правда?» — спросил он так, что Катьке стало невыносимо его жалко. «Ну, если там у вас Уругус, как же ты без меня?» «Солнышко мое, солнышко», — сказала. «Ну, удивительная ты девочка, Катя. Тебя только на жалость можно взять». «Да, ты пользуешься». Дачный поселок они вступили в густо-синих сумерках, когда уже едва виднелась асфальтовая дорога с ямами и выбоинами. Дачники давно разъехались, только в двух домах светились окна. Эти тут постоянно, вон там сторож местный, он по вечерам обходит, все, толку от него чуть. «Далеко еще?» 7-я улица. «Сейчас 200 метров. У меня там все нормально, отдохнуть можно, поесть, вполне себе перевалочная база». «Игорь, какой там отдохнуть? Я домой должна успеть к ночи хотя бы». Успеешь, в крайнем случае заночуем, позвонишь. На заборе 120-го участка висела табличка «Н.И. Медников». Кто такой Медников? Откуда я знаю? Дед какой-то. Мне ключи выдали, адрес сказали, и все. Подожди. А зачем было покупать участок, если можно снять дешевле же? Снять? Игорь усмехнулся. Тут после старта знаешь, что будет? Ни сарая, ни дома, ни вот этого забора. Хорошо еще, если соседская устоит. Да тебе-то какая разница? Улетел, пусть разбираются. Он посмотрел на нее с недоверием. Мать, это на тебя не похоже. Как это снять, все пожечь и смыться? Это у вас так делается, а у нас это анкурлык. Ну, прости, пожалуйста. Я просто подумал, что раз уж все рушится, кому какое дело еще и до дачи. Вот это серьезная ошибка. Он полез в карман, достал тяжелую связку почти одинаковых ключей и долго выбирал нужный. Это ваше большое заблуждение, кстати говоря. У вас думают, если всему конец, можно вести себя как угодно. Как раз наоборот. Когда всему конец, куругач хотя бы и уругус. Надо вести себя очень прилично. Может, вся предшествующая история была только ради него. Это главное событие, надо лицо сохранять. Надо как на «Титанике». Чтобы оркестр играл до последней минуты, чтобы джентльмены прощались вежливо. Простите, ввиду непредвиденных обстоятельств, я вряд ли смогу завтра составить вам партию в трик-трак на верхней палубе. У нас пословица есть «Бурлун Терегик, Берлин Тургук». Красиво. А что это значит? Это значит «живи как хочешь, а умирай как человек». Да, логично. Я уже почти понимаю ваш язык. Чтобы сделать антоним, надо «ы» поменять на «у». И все, да? Имница. На соседнем участке стоял большой кирпичный дом, самый основательный на всей улице. Два этажа, пристроенный стеклянный парник, большой гараж. В доме горел свет. Сосед. Зимует куркуль. А добрый, щедрый человек быть кыркыль, догадалась Катька. Игорь тщетно возился с ржавым замком, висящим на калитке. Из соседней калитки вышел толстый, усатый мужик, действительно очень куркулистого вида. На нем были серые брезентовые штаны, короткие резиновые сапоги и старый болотного цвета плащ, дачная униформа, все древнее, но теплое и прочное. «А я гляжу, кто возится», — сказал он, усмехаясь. «А это вон кто приехал. Че-то ты поздно». «Пока доберешься, дядя Коля», — буркнул Игорь. «Че заело, дай я. Не-не, все в порядке, не надо». Игорю, видимо, очень не хотелось, чтобы дядя Коля лазил в его замок. Он суетливо подергал ключом, что-то щелкнуло, и ржавая душка наконец отскочила. «А я гляжу», — повторил сосед. «Что, думаю, не едет никто? Все лето не ездит и сейчас не ездит». «Работаю, дядь Коль». «Работать надо, надо». Он стоял у калитки, мялся, и из-за этого внезапного препятствия они не могли войти на участок. Сосед хотел о чем-то заговорить, но не решался. «Жена, что ли?» «Вроде того». «А, у Юльки тоже вроде того. У всех вас вроде». «Я что хотел, Игорь? Ты же все равно, ну это, не занимаешься домом-то. Участок, он, смотри, как зарос. Трава по плечо». В самом деле, участок был по-настоящему запущен. Бурьян, дурман, даже пара борщевиков у забора. Теперь торчали одни сухие бодылья, но летом, видно, тут бушевал густой травяной лес. Сейчас, когда трава вымерзла и пожухла, можно было различить и дорожку из потрескавшихся бетонных плит, и маленький дом в глубине участка, и сарай возле самого забора. В июле, видимо, все тонуло в разросшейся сирени, в зонтиках дудника, в облепиховых кустах и зарослях черноплодки. Если Игорь хотел замаскироваться, лучшего места было не найти. «Я займусь, дядь Коль». «Да я не к тому. Я что, не понимаю? Работа, что ж. Но ты, может, продать хочешь?» «А что, Игорь насторожился, есть покупатель?» «Ну, есть». «А кто?» «Да хоть бы я. Юльке свой дом надо». «Я подумаю, дядь Коль. Через недельку приеду и скажу». «Ага. Ты подумай, да. Я много не дам это, но ты сам понимаешь, дом у вас еле стоит, его разобрать проще, чем ремонтировать. Потом кухня тоже никакая. Тут все надо с нуля, буквально». «Тут одной земли сколько надо завести, ты все равно не занимаешься, а я разве что... У кого какой талант? У тебя такой талант, у меня такой». «Я решу, дядь Коль». «Ты реши», — не уходил сосед, «потому что, сам понимаешь, мне тоже надо. Я сейчас в Москву и не езжу почти, у меня все здесь. Че там в Москве-то, слушай, я по телевизору не пойму ничего». «Да плевать тебе, что в Москве», — подумала Катька. «Было бы не плевать, ты бы сразу спросил. Тебе участок надо ухапать по дешевке». Куркуль ей активно не нравился. «Ничего, чрезвычайное положение». «А, ну ладно, давно пора. У нас-то тихо. Только ночью грохотало, у них что-то, может, стрельбы. Может, вроде все в готовности». «А что готовность? Выжечь там все, и не надо никакой готовности». «Да выжгли уже, дядь Коль, не помогло». «Я знаю, как там выжгли. Там выжгли, где не надо. А кто бабки платит, тех не выжгли». «Ну ладно, вы, небось, отдохнуть хотите? Отдыхайте, отдыхайте». «Я только что говорю, Игорь», — прибавил он, все не решаясь уйти. «Я и Николаю Игоревичу говорил, когда он еще ездил. Чего ты, говорю, маешься тут? Отдай участок». «Отдай, Николай Игоревич, нет же у тебя к этому делу таланта». «Не отдавал. Теперь ты вот сам же видишь. Тут если руки приложить, такое можно сделать. Ты посмотри, какие яблоки у меня в том году были. И в этом сколько. Сливы какая, картошку я вообще забыл, когда покупал. Давай, думай, ты это...» Он понизил голос. «Ты не думай, я 10 000 дам. Тебе больше никто не даст. Ты когда решишь-то?» «Через неделю», — терпеливо повторил Игорь. «Ну, давай». Дядя Коля явно хотел сказать еще что-то, но не знал, как. Когда такие люди хотят привести последний безоговорочный аргумент в свою пользу, они приписывают к заявлению «прошу в моей просьбе не отказать». Природная деликатность не позволяет им внятно предложить «отдай мне твое, у меня на него больше прав, я лучше тебя умею обращаться с землей и стройматериалами, и все это мое, а твое только случайно. В принципе, ты бы мне должен отдать это бесплатно. Я сам могу взять, если захочу». «Но я предлагаю тебе 10 000, хотя таких цен за участок с домом давно не бывает. Отдай, хуже будет!» Игорь кивнул соседу и шагнул на бетонную дорожку. «Заходи, Кать, приехали». Сосед пошел к себе только, когда Игорь закрыл калитку и защелкнул шпингалет. «Ну что?» – спросила Катька. «Ты продашь?» «Через неделю-то даром отдам. Через неделю я отсюда фью». «И где она у тебя?» «А вон в сарайчике. По домам лазит все-таки, а в сарай кто полезет? Там же один инвентарь». «Погоди, сейчас я дом открою». Он долго возился еще и с этим замком, тоже ржавым. Наконец дверь открылась, в доме пахло старым сырым деревом и затхлостью. «Входи, я сейчас пробки вкручу». «Слушай, а, ну, может, мы сразу посмотрим и домой?» «Нет, мать, вы земные женщины выносливые, а я не потяну. Мне надо чаю попить и в себя прийти. Часа через два поедем». «Через 2 часа тут будет полный мрак». «Ну, дорогу-то я знаю. На станцию пойдем, может, хоть что». Катька опустилась на плетеный диван и только тут почувствовала, как у нее гудят ноги. Вообразить, что в сарае в 5 метрах от нее стоит и ждет своего часа летающая тарелка, она не могла. Но Игорь вел себя с подозрительной уверенностью. Достигнув, наконец, цели путешествия, он резко повеселел. Зажегся свет, в доме стало уютней. Катька рассмотрела обстановку, сплошь убогую, годов 60-х. Занавесочки в веселых треугольничках, такой дизайн был в моде как раз тогда. Тахта, шкаф, битком набитый старыми журналами, открытый ящик со сломанными игрушками, электроплитка, радиола, серенада рижского производства. «Тут старикан жил», — сказал Игорь. «У него с годами прогрессировала тяга к одиночеству, и родня продала дачу. Сейчас все больше в Москве, он по больницам. Сюда, — говорит, — просится, но уже его не пускают. Он тут жил, ничего не делал, на участке заросло все, как я не знаю, а занимался только тем, что чинил радиолу и читал технику молодежи. Он весь шкаф забит. Я, знаешь, что думаю? Что у него тут живет домовой, тоже старикан. Что он в его отсутствие вылезает и чинит радиолу. А когда починит, тоже уедет в Москву докладывать хозяину. Я думаю, это будет очень усовершенствованная радиола. Она, возможно, даже взлетит. А игрушки чьи? Откуда я знаю? Может, его собственный, играл тут. Погоди, я за водой схожу, водопровода нет, прошлой зимой трубы разорвало». Он вышел куда-то и вернулся с полным цинковым ведром. Потом включил электроплитку, поставил на нее мятый алюминиевый чайник. Все это спокойно и буднично. Катька сидела в странном оцепенении, понимая, что от нее теперь ничего не зависит. В доме было холодно, изо рта шел пар. «Погоди, я натоплю сейчас. У него тут электрокамин, а в комнате печка. Полчаса не пройдет, разогреется до 30. «А вы что, не могли каких-нибудь специальных устройств понаставить, чтобы постоянную температуру поддерживать?» «А зачем?» «Ну, не знаю. Чтобы тарелка не замерзла». «Она и так не замерзнет. У меня же тосол залит». «А она что, на тосоле?» «Она на фотонных двигателях, но тосол все равно нужен, именно чтобы не замерзала». «Да, интересно». «Ну а в доме? Какое-нибудь простое фотонное устройство, чтобы за 3 минуты разогреть все?» «Мать, да какая же древесина выдержит такой разогрев? В деревянном доме оптимальный вариант – печка. Ты хочешь, чтобы у меня рассохлось все?» «Да, точно». «Ну ладно, а почему я не вижу никаких атрибутов роскошной инопланетной жизни? Сувенир там или портрет дорогой мамы?» «Портрет дорогой мамы у меня в компьютере». «Просто, понимаешь, должна же я подготовиться. Ты ведь нас познакомишь?» «А как же?» «А что-нибудь на память об Альфе Козерога?» «Ну, конечно, что ты как ребенок. Это все равно, что Штирлица спрашивает. Скажите, Отто, почему у вас портрета Сталина нет на стеночке? Или фото Шурочки?» «Я думаю, фото Шурочки у него где-нибудь висело. В старом немецком костюме, чтобы в случае чего выдать за прабабушку. А его правда звали Отто? Мне всегда казалось, что Макс». «Макс его звали в России». Он заварил мятный чай в фарфоровом очень старом чайничке, достал 2 кружки и банку сгущенки. «Я еще летом запас, сейчас открою». «А когда мы пойдем смотреть?» «Попьем чаю и пойдем. Мне еще с ней, между прочим, возиться не меньше получаса, смазать все узлы и вообще. Так что сперва чай». «Мне прямо, знаешь, не терпится». «Да мне самому не терпится, Катя. Она же мне и надежда, единственная связь и главный сувенир с Альфа Козерога». «Да, кстати», — он порылся в ящике с игрушками и вытащил небольшого плюшевого зверька, совершенно круглого, с рожками, короткими лапками, бобровым хвостом и выкоченными испуганными глазами. «Если тебя интересует, какие у нас деньги, то вот, я его всегда с собой вожу». Катька бережно взяла зверька. «Как он называется?» «Тыгын». Есть более крупный Дылым. По-вашему, 1000. А на этого много можно купить? Когда живой, то много. Таких домиков штуки 3 запросто. Он, если разрастется, раскормится как следует, то может стать Дылын, а это уже 10 домиков, но надо ухаживать очень. Он просто так есть не хочет, аппетита нет. Видишь, и так уже какой круглый. И надо при этом соблюсти диету, чтобы зверек не страдать, не болеть живот, не получить ожирение. Это ж не гусь, чтобы фуагру делать. Он должен просто разрастись. Когда разрастается, он проявляет новые способности, может немного прыгать высоко, издавать другой звук. Когда он пищать пи-пи, он тыгын, но когда делать ой-ой, то уже практически Дылын. Хороший хозяин знает, как кормить зверек. Плохой раскармливать искусственно, и зверек быть нитратный. В любом магазине его проверять, объявлять фальшивый, изымать и отправлять похудание. Правильно раскормленный зверек иметь большие печальные глазки, а неправильно узенькие щелочки. А с этот тыгын я играть еще глубокое детство, золотая пора. Он мой сувенир, талисман, лежать самое дно. Обратите внимание, Москва-Россия, такой зверек нет. Он немного похож бобер, такой быть губитель здешние леса, грызец деревьев, строитель маленьких хаток. Но бобер не иметь рожки и такой пузо. После чаю стало теплей. Катьку разморила. Кроме мяты в заварке был странный привкус, что-то вроде душицы, пахучей и горькой. Чем завариваешь? Это наша травка, крынтыкыс. Очень помогает, снимает усталость и вообще вкусная. Только мало осталось. В принципе, транспортник мог прийти в конце декабря, но если все так срочно, никакого транспортника уже не будет, конечно. Игорь, а вот представь себе, что я на секунду поверила. И как мне тогда объяснить самой себе, что вы могучная цивилизация, которая может и чипы вшивать, и мента вербовать, и траву доставлять разведчику? Не отправите сюда гигантский десант, чтобы спасти, по крайней мере, всех детей. Кать, у нас нет разницы между взрослым человеком и это, так сказать, детским. У вас, если старик или ребенок, все, любые грехи списываются, а у нас не так. И у нас ребенок наравне с родителями отвечает за все. И почему ребенок, если он, допустим, дурак и хулиган, более достоин спасения, чем, я не знаю, писатель, профессор? Потому что дети лучше, упрямо сказала Катька. У тебя нет своих, а объяснить это нельзя. Чего объяснить нельзя, того не существует. У вас имманентные признаки в основе всего. Чеченец, еврей, старый, больной. Надо же не по этим признакам оценивать. Да, а по каким? Типа полезность для общества? И про полезность у вас неправильно. Кто полезный для общества? Стивен Хокинг? У нас таких полно, я тебе говорил, в любой матшколе. Бугай какой-нибудь, чтобы работать. У нас роботы работают. У нас кто хороший, тот и полезный. Это же такая элементарщина. Ну ладно, но ты же понимаешь, что если кто хороший, он не может просто так улететь и отобрать 6. Он же никогда себе не простит, всю жизнь будет думать, что взял не тех. Будет, конечно, согласился Игорь. Любой эвакуатор это знает. Ходит в храм, молится Аделаиде и Талангуну грехи замаливает. А как иначе? Один крокотук без греха, и то Аделаида его пилит все время. Когда она его пилит, гремит гром и сверкает молния. Потом Талангун плачет, наплачет 30 мм осадков, родители мирятся. После волшебной травы Катьке в самом деле вернулись силы, она поднялась и заходила по веранде, маленькие решительные руки в карманах старой красной куртки. «Знаешь, у нас апокриф есть из видения из ада. Богородица выводит каждого 5-го. Еще стих такой был, не помню у кого». «Я тоже не помню», — сказал он. «И смотря, как кричит, как колотится оголтелое это зверье, ты права, я кричу, Богородица, да прославится имя твое». «Сошествие в ад» — сюжет очень распространенный. Как видишь, не совсем выдуманный. «Ты прилично знаешь наш фольклор», — хмуро сказала Катька. «Но я же готовился все-таки». «Плохо ты подготовился. Надо было знать, что приличный грешник никогда не согласится на такой выбор». Наоборот, он поднял на нее глаза и улыбнулся. Такой улыбки она у него еще не видела. Дело в том, что он улыбался презрительно. В этом человеке, если он человек, в самом деле было намешано столько, что она постоянно путешествовала по всей амплитуде, от восторга к ужасу и обратно. Человек есть человек, и такова его природа. Даже самый приличный грешник в решительный момент хватает 5-6 ближайших к нему людей и говорит: «Забери меня отсюда». А если человек просто не желает играть в эту дурацкую игру, в это спасение избранных? «Это его выбор», — спокойно сказал Игорь. «Если ему своя белоснежность дороже 5 спасенных жизней, он поистине великий грешник и достоин бедствовать вместе с этой планетой». Катька замолчала. «Кать!» Он встал, подошел к ней и прижал ее к себе. Она вырвалась и отвернулась. «Пойдем смотреть тарелку», — сказал он мягко. «Сейчас только фонарик возьму». Сарай стоял в дальнем углу 8-соточного участка. Из окон веранды лился теплый желтый свет, горело окно у соседа, и видно было, до чего кругом неприютно. Если мобильник тут берет, она немедленно позвонит мужу и скажет, что остается. Нечего и думать возвращаться в такую пору. На этих дорогах они никого не поймают. Тарасовка выглядела сущим краем земли, неясные силуэты убогих домиков, сухие прутья с лохмотьями последней листвы, чавкающая грязь под ногами, да еще и накрапывать принялось. На двери старого, еле держащегося сарая, блестели 5 новеньких блестящих цифровых замков. «Зачем столько?» – спросила Катька. «Серьезная вещь, запирать надо». «Да его проще разломать, ты не находишь?» «Разломать его не так просто», – гордо сказал Игорь. «Тут защита все-таки. Попробую ударить дверь, можно не сильно». «И что будет?» «Психическая программа дубль 15 будет, вот что», – пробурчал он, набирая коды. «Она у меня стоит за себя, знаешь как? Ты попробуй, правда, ни топориком, ни ломиком, просто рукой тресни». Сразу ужас, тоска, желание убежать подальше. Катька и так чувствовала ужас, тоску и желание убежать подальше. Она робко подошла к стене сарая и хотела ударить по ней, но не смогла. Вместо этого, удивившись себе, она погладила сырые некрашенные доски. «Убедилась?» – спросил Игорь. «Мощная штука. Я даже когда сам дверь открываю, чувствую некоторое сопротивление. Все, можно, смотри». Он распахнул дверь. Катька осторожно подошла и заглянула. Пахло мышами и каким-то рассыпанным удобрением, смутно белевшим на полу. «Погоди, я фонарик включу». Он достал вечный фонарик с синеватым мертвенным светом и направил его вглубь сарая. Катька на всякий случай ущипнула себя за рукав. Она не знала, что ожидала увидеть, да и вообще ничего уже не понимала. Среди рулонов рубероида, белых пустоватых мешков неясного назначения и грязных лопат с потрескавшимися черенками стояла большая садовая лейка. «Ну?» – гордо спросил Игорь. «Форма, по-моему, идеальная. А ваша вся тарелка, тарелка. Я же тебе говорил, аппарат должен быть обтекаемой формы, вертикально ориентированный». Тут она поняла, на что был похож летательный аппарат на его карточке с голограммой, длинный цилиндр, скос, отведенный от него трубкой и чем-то вроде ручки сбоку. «Да, конечно, конечно, это она». Некоторое время они молчали. Игорь гордо, любуясь главным сувениром с Альфа-Козерога, а Катька устала. Все было понятно. «Все-таки надо как-нибудь уехать домой. Господи, как глупо. Когда я уже стану взрослым человеком?» «Нравится?» – спросил он. «Очень удобно», – сказала она. «Отличная штука. Поливать, а особенно заливать, просто незаменимо». «Ну правильно, а ты чего ждала, что тут стоит инопланетное чудо, лампочками мигает?» «Нет, Кать. Все предусмотрено. Система консервации – последнее слово. Форму сохраняет, а все остальное у нас же серьезно, Кать, не по-детски». Катька еще некоторое время посмотрела на лейку, потом повернулась к нему и крепко его поцеловала. «Я очень тебя люблю», – все-таки сказала она. «Ты себе не представляешь, что я сейчас чувствую». «Мне бы хотелось, чтобы некую гордость за Альфу», – сказал он самодовольно. «Нет, нет, Игорь, ужасное облегчение, просто колоссальное. Понимаешь, если бы тут действительно стояла тарелка, если бы я хоть вот настолечко допускала, это значило бы, что в мою жизнь вторглось нечто невероятное. Ведь это ты перевалил на меня такой груз, а в случае отказа шантажировал собственной гибелью. А теперь ничего этого опять нет, и нет никакой тарелки. Я даже не сижу, что ты так заигрался. Я давно хотела выехать из Москвы на воздух. Ну вот, выехала, теперь можно жить. Отличная вещь, правда. Можно я ее подержу?» «Ты что, заорал он? Ни в коем случае!» Но Катька его уже не слушала. Она подскочила к лейке, не ощущая ни малейшего психологического барьера по системе дубль 15, схватилась за ручку. Поднять тарелку, однако, было нельзя. Катька старалась и так, и сяк, лейка была необычайно тяжелой, она не могла сдвинуть ее даже волоком. Это было ни на что не похоже. Она в последний раз дернула ее за ручку и отступила. «Тяжелая», — сказала Катька жалобным голосом. «Нет, ты еще попробуй», — сухо предложил Игорь. «Давай, давай. Мультизатор оторви к чертям, не жалко. Стабилизатор отломай. Трансвольтаж. Может, еще пнем ее как следует, а? Вещь крепкая, выдержит». Он смаху пнул лейку, раздался гулкий пустой звук, и в ту же секунду на соседнем участке вспыхнули красные искры над крышей дома, и в дядь Колиных окнах погас свет. Погас он и у них, электричество отрубилось по всей улице. Горел только голубоватый Игорев фонарик. Катька втянула голову в плечи и зажмурилась. Из оцепенения ее вывел тихий, захлебывающийся смех Игоря. «Это она наделала, да?» – робко спросила Катька. «Нет», – с трудом отвечал он, – «это Коля наделал. Куркуль херов. Очень любит технику, идиот». «Что такое?» «Успокойся, это он срать пошел». Игорь зашелся в новом приступе хохота. «А это у него всегда сопровождается такими эффектами?» «В общем, да. Он установил у себя немецкий аппарат, но, знаешь, у вас же тут все соревнуются, как лучше обставить процесс колоотделения. Я, как в гости зайду, сразу вижу, люди с особенной любовью обустраивают сортир. Серьезное такое отношение к процессу. А на дачах это обычно решается просто. С помощью ямы или ведра. Ну, биотуалет, если кто побогаче. Коля непрост. Он очень непрост!» С соседнего участка донеслись глухие ругательства. «Коля», – полушепотом продолжал Игорь, – «установил у себя немецкое устройство. Приглашал меня монтировать, я как раз тут был. Он же в электрике не петрит ни хрена, ему дают сток копания и клад кирпича. В общем, принцип там грандиозный. Когда все сделаешь, надо передернуть два рычага слева и справа, вот так, как лыжные палки. Тогда через продукт проходит сильнейший электрический разряд, и фекалия практически уничтожается. То есть она обращается в ничто. Я назвал бы это «электрический стул», триумфально перебила его Катька. Точно. Но парадокс заключается в том, что на сырой почве прибор периодически замыкается, и тогда ему требуется больше, чем может выдержать местная система. Так что, когда Коля идет срать, из его трубы вылетают искры, и весь поселок знает, что желудок у него, господи, не могу, сработал! Катька согнулась от смеха. Ну и свет вырубается по всей линии. Его тут все умоляют, чтобы он хоть во время сериалов не гадил. А он как раз во время рекламной паузы норовит облегчиться, и весь поселок до завтра не узнает, выйдет Донни и Селестина из комы или так в ней зачнет близнецов. Погоди, он сейчас к нам сунется. «Игорь», — робко донеслось с соседнего участка, — «я вижу, вы тут, в сарае». «Мы тут, дядя Коля», — радостно отозвался эвакуатор. «Ты не посмотришь. Так уже не могу чинить каждый раз. Погляди, может, там пробки или что. Я же говорил вам, дядя Коля, напряжение большое. А отрегулировать нельзя?» «Нельзя отрегулировать. Эта вещь так рассчитана, если меньше, не сработает». «Ёкарный бабай», — печально сказал дядь Коль. «Это же мне опять со светом ковыряться». «Да с утра сделайте. Нам света много не надо. Лампа есть керосиновая». «Давай, давай при керосиновой лампе», — прошептала Катька. «Ужасно люблю». «Ну а я как буду?» — жалобно спросил Куркуль. «Мне телевизор посмотреть, у меня отопление опять же». «Ладно, я сейчас зайду». «Я с тобой», — проскулила Катька, — «я боюсь». «Хорошо, дядь Коль, я с девушкой к вам иду». «Конечно, конечно, я чайку поставлю», — засуетился сосед. «Да мы только что пили». У соседа все было богато, прочно и надежно. Чувствовался, так сказать, предприниматель средней руки. У Катьки не было к этой породе людей ни малейшей зависти. Напротив, в них была даже трогательная готовность помочь ради лишней демонстрации своего могущества. Прочие-то просто готовы глотку перегрызть за то, что мы не такие, и надо уметь ценить даже снисходительность. Сосед охотно показывал свои нехитрые достижения. Тут парник, тут лестница на второй этаж, тут вот прошу любить и жаловать роковое приспособление, из-за которого все. Он с фонариком провел Катьку по всему первому этажу, порезал колбасы, сыру, налил по стаканчику за знакомство. Игорь как раз закончил возиться с проводкой или с чем электрическим он там возился. Зажегся свет, и сосед расцвел. «Слушай, я бы там еще полса как минимум трахался бы с этой». «Ладно, ладно, Кать, пошли». «Да посиди ты, что ты, как я не знаю. Николай Игоревич всегда заходил, когда попросить чего». «Ну, то Николай Игоревич». «Спасибо, дядь Коль. Вы бы заземление поставили, число гораздо лучше будет». «Да посидите, ладно, я тут по неделям людей не вижу. Расскажите хоть что и как». «Да никак, дядь Коль. Бардак есть бардак. Сматываться надо, если по-хорошему». «А куда сматываться?» «Да куда хотите». «Нет, я тут пересижу. С утра в Чехов затовариваться поеду. Тебе не надо ничего?» «Да мы в Москву завтра». «А-а. Ну, помни, если правда надумаешь продавать участок, то я всегда. И оформим быстро». Он подмигнул. «Торг уместен». «Да, если поедем, тогда без вариантов. Ну, спокойной ночи». В доме он затопил печь, открыл ненадолго окно. Сухая бабочка упала на пол, сырая ночь вползла в комнату. Дым быстро вытянул, и ровное тепло медленно пошло заполнять дом. Дров было порядочно, хотя и сырые. У входа стоял целый бумажный мешок. Катька набрала домашний, мобильник почти не брал. Пришлось долго искать на участке место, ничем не лучшее ни открытие прочих, на котором ловился хоть самый прерывистый сигнал. «Сережа!» – кричала она. «Я заночую, электричек нет!» «Да, у наших, из офиса! Уложи подушу, почитай ей!» Реплик мужа почти не было слышно, кажется, он соглашался. «Сереж! Я еле слышу тут! Я буду завтра с утра, первой электричкой поеду!» Сквозь шум донеслось что-то про гум. «Что там?» – орала Катька. «Разминировали!» – проскандировал Сережа. «О, Господи, нашли кого-нибудь?» «Никого! Кавказцев высылают!» Это было слышно отчетливо. «Ну и черт с ними, они давно нарывались! Ладно, с утра буду я!» «Хорошо», — вяло сказал муж. Катька вернулась в теплый дом. «Улей и сад», — повторяла она про себя. «Улей и сад. Вот он, сад запущенный, но милый, усадебный. Вот я в освещенном деревянном доме среди черного нежилого пространства. Вот мужчина, которого я люблю, половина моей души. Все для счастья. Даже катастрофа, без которой я счастья не мыслю. Если бы не выбирать пятерых счастливцев, которых мне надлежит спасти, я не ждала бы для себя ничего лучшего». «Ну ладно», — сказал Игорь, — «ты почитай, я пойду там смажу кое-что. Техники полный шкаф, там фантастику печатали. Я через полчасика приду». «Игорь, что там можно смазывать?» «То, что ты чуть не оторвала, она ж только с виду монолитная». «А как ты в темноте?» «Милая», — сказал Игорь, высокомерно оборачиваясь в дверях. Я ее с завязанными глазами собрать разобрать могу, как у вас в армии автомат Калашникова. Ты имеешь дело со спецом третьей категории. А почему третий? Потому что четвертый только у спасателей. Бросил он небрежно, взял фонарик и удалился в сарай, оставив Катьку в комнате. Обстановки было мало. Платяной шкаф, кровать, старая тумба с деревянной шкатулкой. Шкатулка вся потемнела, но на ней еще была различима инкрустация. Виньетки, гибкие лилии, ранний модерн. Катька очень любила вещи этого времени, да и само время любила, хотя несколько стыдилась, собственно, дурновкусия от Улусла Трекберт, Слей. Для художника пристрастие к этому стилю было чем-то вроде дилетантской любви полуинтеллигентных девушек к Серебряному веку, о котором они понятия не имели. Серебряный век был прежде всего эпохой махровой пошлости, и Берцлей был пошлятина, но тут уж Катька ничего не могла с собой поделать. В конце концов, куда большим моветоном было превозносить Филонова или утверждать, что нет никого выше Ван Гога, вот там живопись, а все остальное – литература. На их курсе в полиграфии были такие гении, пускатели пыли в глаза, рисовали они, как правило, очень посредственно, но трудоустроились исправно, ибо умели себя подать. Катька понимала, что лазать в шкатулку нехорошо, но ведь это, в конце концов, не Игоревы вещи и не его дача. Будь тут что-то секретное, он бы вряд ли оставил ее наедине с ними. Она бережно сняла тяжелую шкатулку с тумбы, поставила ее на пол около печки, уселась рядом и открыла. Там могло быть что угодно – пожелтевшие лайковые перчатки, засушенный цветок, рукописная в красном кожаном переплете книга, дающая полную власть над миром. Но шкатулка вековой давности была битком набита письмами позднесоветских времен. Это были хорошо сохранившиеся, не слишком затрепанные, их явно перечитывали нечасто, письма 70-х и 80-х годов. С советскими марками, не наклеенными, а так прямо и напечатанными на конвертах. «Спутники», «Рабочие колхозницы», «День космонавтики», «Почта СССР». Некоторые конверты были без марок, со штампиками, письма из армии. Много писали из республик. У Николая Медникова и его родни было страшное количество друзей. И было даже одно письмо из Венгрии. Его получил старший сын Медникова, учась в 6 классе, от девочки из Будапешта, от школы номер 7, 19 по списку в своем классном журнале. Она писала в Москву, в 7 школу, в 6 класс, 19 по списку, которым оказался Медников. Ничего о своей жизни она сообщить не могла. Кроме того, что хочет иметь друга по переписке. Удивительное дело, все социалистические люди хотели иметь друга по переписке. Они писали очень много писем, подробных и совершенно бессодержательных. Нынешние люди тоже все время обменивались информацией. Посылали ничуть не более осмысленные смс-ки, главным месседжем которых была сама способность послать смс-ку, некая причастность к племени современных, мобильных людей, всегда достигаемых друг для друга. Но тут было нечто иное. И Катька не могла пока разобраться, в чем причина. Преобладали поздравления. Люди 70-х годов беспрерывно поздравляли друг друга. У них была для этого масса поводов. И 1 мая, и 1 сентября. Один родственник был инвалид, кажется, полиомиелитный. В письмах он не сообщал о своем родстве, но писать ему было трудно, и он чертил линеечки. Эти поздравления с линеечками ничем по тексту не отличались. Он всегда сообщал, что у него все в норме. Слово «нормально», чересчур длинное, было для него, наверное, трудным. Дружный хор Медниковых поздравлял друг друга, и в этом хоре пищал одинокий инвалид. «Поздравляю, желаю вам здоровья, счастья, и чтобы все было, как вы себе сами желаете, все в норме». Еще один родственник из Курска все новогодние поздравления заканчивал фразой «А годы проходят, все лучшие годы», всегда с двумя восклицательными знаками. Это был, не должно быть, ритуал написать эту фразу и пережить следующий год. Колдовство действовало до 82-го. И горько было видеть, как в каждой следующей открытке все больше дрожат буквы, и все пышнее становятся росчерки, словно крича «Худо, худо, все хуже!» Катьке представился улыбающийся старик, его дрожащее лицо и дрожащий голос. Друзья из Киева Чурилины, у которых Медниковы ежегодно гостили на 7 ноября, излагали новости из жизни вовсе уже неведомых Люды, Оли, Гриши, Николая и Оксаны. Понять, в каких отношениях они находятся, было невозможно. Правда, потом Оля с Николаем развелась и выпала из поля зрения киевских друзей, а Николай, погревав, привел Клаву, хорошую женщину, хотя уже и с ребенком. Этот ребенок Саша пошел потом в армию и почему-то тоже прислал одну открытку из Томска, куда теплолюбивого украинца заслали во времена пресловутой экстратерриториальности. Нельзя ведь было служить ближе, чем за 600 километров от дома, не то сбежишь, да и вообще мысли будут не об службе. Странно, что Саша, едва знакомый с Медниковыми, вдруг решил им в 86-м году написать. Вероятно, ему совсем не с кем было переписываться, а может, очень одиноко было в Томске. Так что он цеплялся за любую связь с прошлой жизнью. Письмо было датировано 15 апреля, почти за неделю до того, как катастрофа опять и надолго стала постоянным фоном жизни. Чернобыль Катька уже немного помнила. Мать объяснила ей, что в Киеве вокруг него воздух отравлен и что это как бомба. Помнится, Катька даже обустроила подкроватное убежище на случай, если и в Брянске случится подобное. Брянск потом считался частью Чернобыльской зоны, но трехголовые одуванчики не выросли, только отец с матерью накупили красного вина, говорят, необходимо, но передумали и пить не стали, отложили до Нового года. После Чернобыля Чурилины некоторое время не писали, опасаясь, видимо, доверять бумаге подробности бедствия. Один раз только упомянули мельком про те самые мутанты-одуванчики, выросшие на киевских газонах. Переписка слабела, три года спустя затухала, и этому не было рационального объяснения. Медниковы еще не состарились, киевские чурилины тоже. Все были полны сил, дружило уже следующее поколение, но из страны словно выкачали воздух, и связи упразднились. Странным образом пропала среда, разносившая звук. Как будто существовать она могла, только настаиваясь до железной вязкости в наглухо замкнутом пространстве. Медниковы, Чурилины, Шалтаи, Горяниновы, Сомановы, Бухтины больше не были нужны друг другу. У них не было необходимости посылать друг другу сигналы «Жив, здоров, поздравляю с 1 мая». И дело было не в том, что жизнь стала чудесной и безопасной, а стало быть, отпала и необходимо сигнализировать о своей живости и здоровости. Она как раз стала непредсказуемой, холодной, опасной, и в ней Бухтиным уже не было дела до того, благополучно ли Шалтаи. Судя по переписке, тогда все время ездили друг к другу и ходили в гости. Была тьма общих воспоминаний и ритуалов. Именно тьма. Катька ясно видела эту уютную тьму с посверкивающими в ней маячками. Вот Киев подмигнул, вот Красноярск откликнулся. Переписка была одним из бесчисленных сложных обычаев этой затхлой, устоявшейся и насквозь ритуализованной жизни. Гостей полагалось принимать так-то и так-то, иметь то-то и то-то, на дачу выезжать в определенное время и в определенное же возвращаться в город. Ритуалами была пронизана жизнь в любой угасающей стране. Соблюдение их становилось важнее смысла, и вместо связи, долженствовавшей соединять в монолит всех граждан небывалого общества, остались письма. Революция, как всегда, первым делом отменяла ритуалы, новые до сих пор не наросли, и потому-то Катька всегда чувствовала свою жизнь немного безвоздушной, а себя саму ходящей по очень тонкой пленке, под которой воет бездна. Медниковы писали друг другу отовсюду, кроме, слава богу, тюрьмы, куда никто из них не попадал. С курорта от жены Медникова, выехавшей в Мисхор с сыном, следовали подробнейшие отчеты о погоде, температуре воды, ценах на фрукты. Все было лучше, чем в прошлом году в Туапсе. Потом прибавились письма из Мисхора от квартирной хозяйки, с которой Медниковы подружились за время съема квартиры. Тут ворвалась свежая струя, призрак духовного аристократизма. У мисхорской учительницы и почерк был прелестный, с наклоном, сдержанный. Она была потомственной крымской преподавательницей, никуда с южного берега не выезжала и пережила тут многое-многое. От заложников и расстрелов, которые смутно помнила, родившись в 15 году, до бессмысленного и пьяного хрущевского дарения. В ее письмах попадались сообщения о новой повести в октябре или новом спектакле, показанном гастролерами в концертном исполнении. Теоретически, кстати, учительница может быть жива. «Я взяла бы ее с собой, вероятно». «О, как я хотела бы поговорить с такой учительницей, рассказать ей все, спросить у нее совета. У меня не было таких учителей. Наши учителя отбывали скучную повинность, ненавидели нас, и все с нами связанное, и ни о ком из них я не храню благодарной памяти. Разве что англичанка с нездешним запахом кисленьких свежих духов, с широким английским румянцем на бледной английской коже, москвичка, приехавшая по распределению в нашу спецшколу за год до того, как отменили распределение. Но она была с нами недолго». И доброта ее была от равнодушия, а истинная ее жизнь заключалась в сложных и насыщенных отношениях с загадочным молодым человеком, встречавшим ее после уроков. Она уехала, а он остался. Вот кто была действительно инопланетянка. Как у поселянина есть бог весть откуда взявшийся неизбежный зачин во первых строках своего письма, так и у советского среднего класса были строго определенные формулы для курортной, праздничной, армейской, семейной переписки. Доехали благополучно, устроились отлично. Погоды стоят хорошие. Надеемся, что тоже и у вас. Очень много работы. Сам знаешь, годы здоровья не прибавляют, но потихонечку ползаем. Повторение их, видимо, в самом деле как-то гарантировало неизменность этой жизни, которая в сущности тоже происходила на довольно тонкой пленке. Все уже столько раз отбирались, перетасовывались, все менялось, перевозилось на север и на восток, что надо было держаться хоть за какое-то постоянство. К началу 80-х оно наросло, у всех были дачи и дачные заботы, институтские хлопоты за детей, почти у всех машины. Медниковы до 85-го ездили на старой Победе. Поразительна была их привязанность к старым вещам. Вот и письма они хранили не для того же, чтобы перечитывать, но для того, вероятно, чтобы скопить как можно больше свидетельств быстро проходящей жизни. Ну, в сущности, и дача с каторжными и не особенно прибыльными трудами по прополке, вскапыванию и отводу верхних вод на участке соседей была нужна для того же. В жизни Чурилиных, Сомановых и Шалтаев совсем не было метафизического измерения, точнее, оно подразумевалось. Все их религиозные способности уходили на поддержание хрупкого уюта, заплетание бездны, и письма были частью культа. Вскоре бездну прорвало. Последние выкрики из хаоса касались дефицитов и подорожаний. Сомановы лихорадочно выплывали в своем Ленинграде, и черные волны накрывали их. Ветер доносил что-то о выборах. У всех были хобби. Сомановы путешествовали по стране, ходили в дальние походы, и в нынешние времена они, конечно, весь год копили бы на экстремальный заграничный тур, облазили бы Тибет, проехали на джипе Сахару, но в 70-е им приходилось ограничиваться собственной страной. Страна была, по счастью, большая, в ней было намешано всего, и у Катьки мелькнула кощунственная мысль, что железный занавес в сущности не так уж многого лишал аборигенов. Не случайно они, выбравшись, наконец, в Италию, замечали, что Крым лучше. Тут была своя Западная Европа в виде Прибалтики, и русских там не любили точно так же, а то и больше, чем на подлинном Западе. Было свое Черноморское Средиземноморье, своя Иркутская Скандинавия с вечными льдами, непроходящей депрессией и людоедскими героическими эпосами, герои которых, не имея под рукой полноценной природы, полновластно распоряжались только собственными телами, глухо зацикливаясь на физиологии и устраивая над собой разнообразные глумления. Были пустыни, горы и субтропики, бешено плодящиеся Средней Азии, неукротимые усатые племена Кавказа, похожие беспрестанной показухой и фальшиво-двойственным отношением к женственности, на столь же неукротимые фальшивые племена латиносов с их ежегодными военными переворотами, острой кухней и монотонной посредственной прозой. Советский Союз потому и выдерживал столь долгую изоляцию, немыслимую для маленькой страны, что вполне мог заменить собою весь мир и для большинства заменял. Выехав единственный раз в Болгарию, Сомановы были, правду сказать, разочарованы. Советский человек за границей и потому и бегал в основном по шопам и базарам, что практически любой пейзаж и так был к его услугам. Николай Игоревич Медников-старший охотился. От отца, военного летчика, он унаследовал страсть к оружию и мужественным брутальным развлечениям, хотя бы и в выродившемся их варианте. Военному летчику конца 30-х в этом смысле дозволялось большее. Инженер конца 70-х довольствовался октябрьскими выездами на Аку в специально отведенные места в небольшой и небогатой компании. Специализировался он в основном на утках, и его любимая собака Гейда, сибирская лайка, замечательно работала по ним, о чем он сообщал со скромной гордостью, всегда сопровождающей употребление профессионального жаргона, который в сущности только для того и придумывается. Наконец, Шалтаи увлекались комнатным цветоводством и со всей страной обменивались семенами. Присылали и Медниковым то какую-то морозоустойчивую, специально выведенную ипомею, то бесконечный кабачок, от которого сколько ни отрезай, а он себе растет при правильной, разумеется, подкормке: три части навоза, две торфа, одна суперфосфата. Все высокие сообщающиеся стороны очень много болели. Здоровье было дополнительным метафизическим измерением, а забота о нем еще одним способом подоткнуть одеяло, спасти хрупкий уют. Жизнь врывалась-таки в существование, навязывала другие точки отсчета, кроме поездки в Болгарию, дачи и ремонта. Болезнь напоминала о чем-то, чего не должно быть. Лечили кто чем мог. Шалтаи от мачного кровотечения рекомендовали отвар растения, сухие листья которого вкладывали в письмо. Отпечаток остался поверх строчек, манускрипт Войнича, широкие зубчатые листья и розовый оттиск цветка. Сомановы пользовали мумиё. Бухтиных увлекала уринотерапия. Все письма были грамотные, со странными и тоже общими особенностями пунктуации, обязательные и ненужные обособления, однако, тем не менее, и тем временем. Вообще запятых было больше, чем надо. Частая советская ошибка, свидетельство избыточности, лучше перекланяться, чем недокланяться. Периодически у всех рождались дети и внуки. Иногда это сопровождалось нешуточными трагедиями. В 70-е годы беременность незамужней дочери воспринималась как позор, об этом сообщали неохотно, хотя в письме Медниковых «Шалтаем» сохранился черновик, сквозила гордость и чуть ли не вызов. Марина родила, а так называемый отец тут же исчез. Ничего, вырастим, тем более, что аборт делать было нельзя по медицинским показаниям, и сама она уперлась очень твердо, хотя всегда была девочка послушная. С другой стороны, ей все-таки 27. Мы не стали ей ничего объяснять, хватает ей теперь и собственной головной боли. Мальчик крепкий, здоровенький. Опасались врожденного порока сердца, но оказалось просто небольшой шумок. Как назвать, еще не решили. Она почему-то хочет Сашей, но мы склоняемся к тому, чтобы в честь дедушки Колиного папы. Этот дедушка как раз и был военный летчик и погиб еще до войны во время парада. Сам Коля Медников, владелец участка, повел себя благородно и на дочь Марину не серчал. В конце концов, не такой у нее возраст, чтобы быть очень уж разборчивой. Как назвали крепенького мальчика, Катька узнала из следующего письма. Победил, понятное дело, дед Коля. Всего ужаснее было то, что иногда прорывалось в этой переписке и нечто живое. «Очень скучаю, особенно ближе к вечеру, в армейском письме Медникова сына. Только в казарме, в больнице, да, может быть, в тюрьме, может быть, такая невыносимая, стонущая, одинокая тоска. Или часто думаем про вас, дорогие мои, как вы там». В письме Медникова его матери к жене и сыну, уехавшим на курорт. В этом трогательном семействе сохраняли все письма, и те, что уходили в мисхор, потом торжественно привозились домой, дабы объединить в общей хронике. Наверняка ведь и фотоальбом вели. Преобладало же ощущение невыносимой щиты всего. Жили Медниковы, болтались Шалтаи, ходили в Эрмитаж и на Дворцовую площадь Соманова, и от всей их жизни осталось только вот. Предъявить было в сущности нечего. Как камешки, с трудом добытые из глубины, письма, вынутые из времени, ни о чем больше не сообщали, кроме того случайного, никому не интересного, что было в них написано. Стоило ли? Ничто ничего не стоило. Нынешний человек не писал и таких писем, разве что отправлял Емелю по сугубо конкретному поводу, сопровождая ею попутно высылаемый финансовый документ или договариваясь о флешмобе. В семейной переписке, которую просматривала Катька, лежа на быстро нагревшемся линолеуме перед печкой, информация играла десятую роль. Все главное было за строчками, а теперь не было никакой возможности его оттуда извлечь. У современного человека не возникало потребности поддержать хрупкий уют. Уют треснул навеки, ничем надежным не сменившись. Последние обитатели бывшей страны доживали, закутавшись на ледяном ветру в обрывке тогдашних лохмотьев, цепляясь за слова и воспоминания. Истинно то, о чем договорились, а теперь никто и ни о чем не мог договориться. Не было ни правды, ни основы, ни будущего, для которого тоже нужна какая-никакая общность. Катька сама не знала, хочет ли она в то время, но в нынешнем ей не оставалось ничего, кроме ожидания последней гибели. Впрочем, если все равно вставать по будильнику, что толку греться последние минуты под одеялом? Это она ненавидела сильнее всего. Интересно, читал ли эвакуатор доставшийся ему эпистолярий? Странно, кстати, что хозяева не забрали шкатулку, а, впрочем, как раз это естественно. Старик еле жив, а потомков этот хлам не интересует. Письма Соманновых, Шалтаев и Бухтиных с неопровержимой ясностью свидетельствовали о том, что никто никого не спасет, что спасать в сущности незачем, а потому эвакуатору и не нужно особенно напрягаться. Ужасно, наверное, знать, что все вокруг тебя обречены, и единственным утешением остается ничтожество всякой жизни. При таких раскладах нечего особенно заморачиваться с выбором. Спаси методом тыка того, кого сможешь. Что-то его долго не было. Неохотно расставаясь с теплом, Катька вышла на веранду, но за окном была сплошная темнота. Сбежала, оставил ее тут, что за шутки. Тут же она с облегчением услышала шаги на крыльце. Игорь вошел, улыбаясь, неся какую-то длинную палку в брезентовом чехле. Поставил ее рядом с дровяным мешком, долго запирал за собой дверь, стараясь ничего не запачкать. Руки у него были в крови. «Что с тобой?» «Только без кудахтания». «Кудахтания неуместно». «Ты поранился?» «Кать, нормальные дела, там одна штука залипла, еле отодрал». «Какая штука?» «Слушай, полей на руки, а? Ковшик вон. Если я скажу капулятор, это тебе что-нибудь объяснит?» Катька постепенно успокаивалась. Кажется, он был веселый, и все у него получилось. Он смыл кровь, и стали видны глубокие порезы на пальцах. «Смотри ты», — уважительно сказала Катька. «Опасная штука. Да, господи, его ребенок починит. Там только с ионизатором проблема. Он неудобно стоит в этой модели». «Заварила, ладно». «А что это ты принес?» «А, наблюдательный Варваре нос оторвали». «А серьезно?» Они вошли в теплую комнату. Игорь шагнул к печке и сразу увидел открытую шкатулку. «О, я гляжу, мы тут знакомимся с обстановкой». «А нельзя? Ну, извини, пожалуйста». «Ну, почему нельзя? У меня от тебя тайн нету». «К тому же это все не мое». «Ну, объясни все-таки, что ты такое принес в дом». «Ничего особенного, стартер принес». «А зачем?» «Я его хочу с утра немножко посмотреть при свете. Деталь простая, но от него в конечном итоге все зависит. Надо почистить, топливо залить». «А куда он вставляется?» «Спрашивающий подставляется». «Лучше расскажи, как тебе все эти документы». «Очень грустно, честно», — сказала Катька. «Да почему грустно? Счастливые были люди, студень варили, в гости ездили. Я прям завидую». «Никого бы из них ты взял?» «Никого. Чего их брать? У них все шоколадно». «А Чернобыль?» «Оттуда и так всех сразу эвакуировали. Кстати, зря. По моим расчетам, все улетело в атмосферу в первые же часы и пролилось над Тихим океаном. Вокруг АЭС был фон, конечно, но не фатальный». Он подбросил еще дров, выгреб золу и долго смотрел в огонь. Потом неожиданно сгреб в кучку все письма, скомкал их и зашвырнул в печку через верхнюю дверцу. «Игорь!» — ахнула Катька. «Ты что? Зачем?» «Да ну, дрянь всякую. Я считаю, ничего не должно оставаться». «Это же не твое!» «Были бы нужны, забрали бы». Две дюжины чужих жизней скорчились и вылетели в трубу. «Нет, я все-таки не понимаю». «Ну и зря. Все надо жечь. У нас никогда никаких документов не хранят». «Почему? А зачем? Что они тут создают иллюзию жизни? Жизнь в другом. Берегут друг друга, сохраняют письма, перевязывают ленточки. Надо уметь прощаться, уметь все рвать. А жизнь всех этих медниковых болтаев мне вообще отвратительно, какое-то ползание. Ничего не жалко. Здрасте, дорогие мои, пишу вам из мисхора. Погоды стоят хорошие. Вчера записался на процедуру, просил контрастный душ, но большая очередь. В результате согласился на стрельбу и подъем переворотом, но не сумел выполнить норматив, и теперь буду сержантом тренироваться по утрам. В последнее время спина болит меньше, но плохо двигается левая рука и трудно дышать по ночам. Советовали растираться желтком яйца с сахаром, потом добавить 3 капли коньяка, стакан муки и щепоть корицы, и запекать до появления хрустящей корочки. У меня все хорошо, помидоры стоят рубль кило, в прошлом году были 80 коп, но говорят, что теперь просто нет урожая, потому что Люда вышла замуж за своего институтского товарища Петю, приводила к нам. Очень милый мальчик, хотя немного заносчивый, и, кажется, увлекается очень музыкой. Больше мне не пишите, потому что в живых все равно не застанете. А те бусы, которые ты, Маша, взяла у меня, когда в прошлый раз гостила, а сказала на домработницу, пожалуйста, носи, если они тебе нравятся, ваш муж и отец». «Ненавижу родственные связи. Вечно быть обязанным чужому, в сущности, человеку, с которым тебя связывает только кровь. Если это жизнь, то я землянин». «Значит, ты землянин», — сказала Катька. «Я всегда догадывалась». «А с кем поведешься, мать, с кем поведешься?» «Я до сих пор боюсь, что это заразно». Помолчали. «Игорь, а не может так быть, что вы отбираете, ну, типичных представителей для научных нужд?» «Типичных представителей не бывает», — назидательно сказал он, глядя в огонь. «Никаких нет средних значений, и все, что у вас есть типичного, наносное. Там сразу слетает, так что изучать надо здесь, в среде». «Вот эти письма. Среды нет, и кто поймет, про что там написано? А ведь они друг друга любили. Или не любили. Одни другим старались показать, как надо правильно жить. Другие осторожно спорили насчет советской власти. Это все как там рассыпано, но сейчас не читается». «Да, я заметила». «Ну вот и с вами так же. Это же все адаптивные вещи. Все, что здесь определяет среднего человека. То, как он устроен, то, что он ест. Там все слетает и вылезает настоящее. Все ваши разделения очень условные, почему у вас и нет нормального развития. У вас нет никакого критерия для хорошего или плохого человека. От убеждения это не зависит, от положения тоже. Скажу тебе страшную вещь, но ведь злых и добрых тоже не бывает. Совершенно дутое разделение». «Как не бывает?» «Обыкновенно как. В одних условиях делаешь добро, в других зло. Одному человеку сделаешь все, а другому ничего. Добро вообще выдуманное слово, у нас его нет в языке». «А какое есть?» «Ну, много, у нас богатый словарь. Некоторые даже пишут слишком богатый. Говорят, что избыточность – признак упадка, но я не думаю. Мне кажется, чем сложнее, тем богаче». «И как у вас называется добро?» «Мы не говорим добро, мы говорим благо». «Игын». «Очень четкий язык, математически простроенный. Некоторые даже говорят, что его мог дать только Бог сам, он не мог в такой четкости сложиться». «А зло?» «И зла нет. Что такое зло, скажи на милость? Есть грех последовательного и сознательного мучительства ближних, вызов Богу, урджун. Свойства очень редких персонажей, которых я вижу за торгон, то есть за версту по-вашему. А есть трусость, которая в сущности ограниченность ума». «Почему бывает физическая трусость, страх, допустим, грозы?» «А, он махнул рукой, это все физиология. Слушай, ты есть не хочешь? У меня бутерброды». «Нет, почему-то нет. Это все твоя трава, как ее?» «Крым-тык-ыс, по-вашему, покой трава. Давай спать, наверное, завтра рано вставать». «Нет, давай целоваться. Мы никогда не целовались в усадьбе, вот так, совсем без никого. Давай ты будешь граф, а я буду простушком». «Нет уж», — сказал он устал, — «игры кончились. Давай ты будешь Катька, я буду Игорь, и у нас есть неделя». плюс вся остальная жизнь. Ну давай, ну пожалуйста, все остальное потом, а сейчас целоваться. Я так тобой горжусь. Ты такой у меня умница. Ионизатор починил, капулятор. Сделал ему ыгын. О, как она любила его, как увивалась, оплеталась вокруг него, как умоляла всю троицу, Крокотука, Аделаиду и Тулунгуна, чтобы он сказал ей, да ладно, на этот раз обойдется, давай останемся здесь все вместе. Но он был уже не с ней, не только с ней, он уже чинил свою лейку, прикидывал вес, соображал, как и кого забрать. Только среди ночи она кое-как его растопила, он стал отзываться на все, как обычно, и был уже только с ней. Скоро она заснула. И проснулась, как от толчка, в самое поганое ночное время к 5 утрам. Игорь спал, повернувшись к Катьке спиной. Он любил спиной чувствовать ее тепло. Печь прогорела, он успел ее закрыть перед тем, как лечь. Уже ползал вдоль стен где-то снаружи, первый признак утреннего заморозка. За хрупкими стенами Медниковского дома шла почти ощутимая страшная работа по превращению реальности в нежилую. Здесь это чувствовалось острее, чем в Москве. Было ясно, что на дом опустился морок, чтобы никто не почувствовал перемены. Катька случайно подглядела происходящее, и теперь ей не было спасения, ее заметили. Игорь дышал чуть слышно, непонятно было, спит он или без сознания. Могли с ним сделать что угодно. «Игорь!» — она толкнула его локтем. «Проснись, пожалуйста, мне страшно!» «Пришли и сказали, дитя, мне страшно. Пришли и сказали, что он уходит», — отозвался Игорь неожиданно бодрым голосом, словно и не спал. «Взяла я лампу, дитя, мне страшно, взяла я лампу и пошла к нему. У первой двери, дитя, мне страшно, у первой двери пламя замигало. У второй двери, дитя, мне страшно, у второй двери пламя заговорило. У третьей двери, дитя, мне страшно, у третьей двери пламя умерло. А если он возвратится, что мне ему сказать? Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать». «Ой, ну вот, теперь мне совсем страшно. Что это такое?» «Это наша песня в моем вольном переводе, старинная, народная». «Господи, а о чем пламя заговорило?» «Никто не знает. Ну, там рыцарская такая сказка страшная. Из нашего фольклора. Про мертвого жениха. Он к ней приезжал, а потом всегда уходил. И она никогда не могла его уговорить, чтобы он остался на день. Всегда исчезал на рассвете. А она засыпала и пропускала момент, когда он уходит. Тогда она подговорила служанку разбудить ее, когда он будет седлать коня. Ее разбудили, пришли и сказали, что он уходит. Дитя, мне страшно. Однако взяла она лампу и пошла к нему. Дальше пламя проделала все эти штуки, а он все равно вскочил на огромного черного коня и ускакал». «И она поняла, что он мертвый». «И он больше не вернулся?» «Не, никогда». «А ты живой?» «Дитя, мне страшно», — сказал Игорь загробным голосом. «Тьфу, не шути так», — Катька прижалась к нему. «Ты что не спишь? Завтра вставать рано». «Уже сегодня. Не могу спать. Я вообще в чужих местах плохо сплю». «Оно не чужое, оно мое». «Знаешь, вот это тоже твое», — она погладила и слегка сжала кое-что. «Но относительно меня все-таки чужое. Понял разницу?» «Понял. И что, Альфа никогда не станет тебе домом? Посмотрим. Я никогда не была на Альфе. Москва же мне стала домом, в конце концов, хотя я и любила Брянск, а здесь мне было ужас как противно первое время. Если ты будешь очень крепко меня любить, все мне объяснять и показывать, я приживусь и на Альфе. Почитай мне еще какие-нибудь местные стихи». «Сейчас», — сказал Игорь, — «это можно. У нас, знаешь, даже курс был специальный, стихи для запоминания, чтобы меньше тосковать по родне. Ну вот, например. Среди пыли в рассохшемся доме одинокий хозяин живет. Раздраженно скрипят половицы, и одна половица поет. Гром ударит ли с темного неба, или юркая мышь прошмыгнет. Раздраженно скрипят половицы, и одна половица поет. Но когда молодую подругу нес в руках через самую тьму, он прошел по одной половице, и весь путь она пела ему». «Слушай, как волшебно! У вас очень странные стихи. Это ты сам?» «Нет, я только перевел». «Ой, а прочти в оригинале». «Вот еще. У нас стихи без музыки не исполняют. Там столько тонов, интонаций, очень трудно переводить». «Ну, давай хоть по-русски». «Спи, Мария, спи, воздух над тобой, до высот небесных полон тишиной. Дерево в ночи, изваянье дыма, спи, Мария, спи, пробуждения нет. А когда потом мы с тобой проснемся, разбегутся листья по тугой воде». Господи, как странно, какая тоска. Она умерла, да? Почему не обязательно? Я думаю, она впала в какой-то особенный сон, а потом очнется. Только это будет не там, а где-то в другом мире. А как, по-вашему, Мария? Так и будет. Это наше имя очень древнее. Большинство ваших имен, собственно, наши, только потом на разных континентах появились разные произношения. Погоди, а ссыльные из вашего рая – это только русские или все вообще? Да, конечно, все. Просто их заселили в одно место, а потом они расплодились постепенно. И где это место? В Африке? Типа того. У нас разные источники по-разному говорят. Ну еще почитай. Он перевернулся на другой бок лицом к ней. Над родиной качаются весенние звезды, реки взрываются, любимая моя. Грачи ремонтируют черные гнезда, и мы еще живы, любимая моя. И мы еще живы, и мы еще молоды, и берут меня в солдаты, любимая моя. И если ты не сдохнешь от голода и холода, мы еще увидимся, любимая моя. К далекой границе меня посылают, но мы еще посмотрим, любимая моя. И если полковник меня не расстреляет, мы еще увидимся, любимая моя. Ой, ну нет, это явно земное. Вот и нет, сказала. У нас тоже воевали, только давно. Эта песня очень древняя, одна из самых, записана в Черных горах. Это у нас воинственное место. Там такое племя жило, до сих пор воинственной традиции целы, замирилось последним, вроде ваших чеченцев. Я тебя свожу. А на чем у вас передвигаются? Ты на чем хочешь? На вертолетах, по большей части. У них очень красивые песни в горах. Удивительно, даже воюют все время, находят в этом радость. А песни ужасно тоскливые. Я иногда думаю, надо будет работу об этом написать, когда вернусь, что они специально и воюют ради песен. Потому что иначе не о чем будет писать такое грустное. Воевать не хочется, а без этого невозможно так тягуче грустить. Но это как мафия. Она ужасно любит вдов и сирот, поэтому все время увеличивает их количество, чтобы было кого благодетельствовать. Точно. И что они поют? «Мать уронит свой кувшин, свой кувшин, свой кувшин, и промолвит, ах, мой сын, ах, мой сын, ах, мой сын». Это когда ей скажут, что его убили. Да-да, я поняла. Но скажи, давно вы сюда летаете? Почти с самого начала. Как стало ясно, что от каторжников могут рождаться приличные люди, так сразу и начали. Почему же вы всех не забираете? Потому, терпеливо объяснил он, что эвакуаторы забирают людей только во время больших катаклизмов. Если просто из повседневной жизни забирать всех хороших, тут жить станет невозможно, правда же? Мы даже не всех хороших забираем, только тех, для кого катаклизм стопроцентно смертелен. То есть для меня он... да? Ну нет, смутился он, с тобой иначе. С тобой личный выбор. Чей, твой? Ага. Но вообще-то... он почесал нос. Вообще, если честно, ты действительно не выдержишь, по всей вероятности. Чего не выдержу? Всего. Если и выживешь, это уже будешь не совсем ты, так что эвакуатор зря не влюбится. С такой чуткостью здесь обычно не родятся, а в самые дурные времена просто не выживают. Человек настолько все понимает, что просто дохнет сам, и все. И откуда я такая? Может, вы кого-то по ошибке сослали? Может быть, вздохнул он. Всякое правосудие несовершенно, хотя вообще-то это редко, почти никогда. Преступники, знаешь, какие чуткие бывают, карманники в особенности? Да, упустил я свое счастье. Не та карьера. «Из меня бы тоже получился бандит», — заверил он. «Если меня так тянуло на землю, это неспроста же, верно?» «А когда мы поселимся у вас, ты будешь часто улетать?» «Никогда в жизни». «Я же тебе сказал. Женатый эвакуатор, потеря квалификации». «Мне кажется, ты все равно будешь куда-то деваться. Не тот ты человек, чтобы оседло жить. А я буду скучать одна, без профессии». «Почему без профессии рисовать будешь? Ты очень прилично рисуешь, кстати. У нас графические редакторы немножко другие, но освоишься». «А что, журнал-офис у вас тоже есть?» «Нет, Крокотук миловал». «А ты не мыслишь жизни без журнала-офис?» «Что ты, что ты? Нам, татарам, совершенно без разницы. Лишь бы недаром барласкун есть». «Это может быть уверенно. У нас лишних нет. Может, мы еще немножко поспим, а?» «Ну, погоди, Игорь», — заныла она. «Ну, мне уже почти спокойно. Поговори еще, что ли. Я уже почти поверила, что мне там будет хорошо». «Обязательно», — сказал он. «Тебя и учить нечему. Ты со мной 2 месяца привыкла, наверное». «Что да, то да. Я только боюсь, что ты там будешь другой. Самую малость. Для тебя всегда буду какой захочешь. Какой скажешь, такой и буду. У нас же там это запросто. Люди любую форму принимают. Нас учат специально. Почти все умеют, и ты научишься». «Ой, ой, прими, пожалуйста, какую-нибудь форму». «Шиш, я и так сейчас в форме землянина. Знаешь, сколько мне потом обратно превращаться?» Он взглянул на свои светящиеся часы, которые с вечера положил на мраморную полку желтого торшера. «Месяц, не меньше, пока совсем трансформируюсь. В земных условиях очень трудно. Ничего, я тебе там покажу. Я столько трансформацию имею, ты удивишься. Вплоть до страуса. Только у нас называется иначе». Стриус? Эрфлан, надменно пояснил Игорь. Все, все тебе там покажу. А теперь давай спать, пожалуйста. Давай, давай. Я пока сказку придумаю, а утром тебе расскажу. Ой, да, сказал он сквозь зевок. Это чудесно, ужасно чудесно. Только помни, что это уже не сказка. Я помню, сказала Катька.